Глава 17. «Егор!» — радостно провизжала Карина, когда я увеличил скорость, выехав на пустую трассу. Видел, что малышке нравится скорость, и хотел ее порадовать. Ее глаза загорелись еще в клубе, когда она поняла, куда я ее вез. И раз ей по душе, то разве могу я ей отказать и не исполнить ее желание? «Как же круто!» — снова прокричала она, крепко прижавшись к моей спине. В эти минуты я впервые ощущал себя счастливым человеком. Ранее никогда подобного не испытывал. Были женщины, но все для развлечения, только голый секс и ничего больше. Встречались, приносили друг другу удовольствие, расставались. Я часто оставлял девушкам приятные бонусы, за которые они могли потом существовать не один месяц. Некоторые были благодарны, кто-то возмущался, что мало оставил и требовали больше. Правда, второе было уже наглостью, и зачастую мы расставались без права на следующий звонок. То есть уже когда-либо нас не могут связывать отношения. Терпеть не мог слишком наглых девиц. Но вот то, что у меня происходило с Кариной, меня, безусловно, удивляло и радовало. Живые эмоции, чувства, ее искренний смех и даже слезы. Она не плакала по мелочам и не выносила мне мозг, что я купил не того цвета розы. Блонди, безусловно, выедала мне мозг ложечкой, но делала это так искренно, что я готов был и дальше оставаться с ней рядом. Не хотелось мне от нее уходить и по ряду других причин. Несмотря на острый язык, Карина была особенной девочкой во всех своих проявлениях, и что особенно меня удивило, что не была меркантильной, к чему я уже привык. Мы неслись на бешеной скорости навстречу ветру и темноте. Я кайфовал, получая дикий адреналин, но больше всего меня заботило, насколько сильно мне доверяет Блонди. Жмется ко мне, визжит от счастья и не просит останавливаться. Кажется, она готова провести на байке еще некоторое время. Но у меня были и другие планы. Через минут 40 нашей крутой прогулки я заехал в небольшое закрытое помещение, которое встретилось нам по дороге. Заглушил мотор и, стащив с себя шлем, обернулся к Карине. Она продолжала силой сжимать руки на моем прессе. Я коснулся ее пальцев и охренел от того, насколько они холодные. «Ты чего молчишь, что замерзла?» — рыкнул я, выдвинув подножку и поднялся с сиденья. Карина продолжила сидеть на месте, и я снял ее шлем. «Мне совсем не холодно, просто руки ветром обдувает». «Черт, нужно было перчатки тебе дать. Прости, малышка». «Ничего страшного, ты же меня согреешь». Я хмыкнул и снял с ее головы шлем. Она сразу же стащила с волос резинку и тут же растрепала белые кудри. Положил шлем на сиденье и, приблизившись ладонями, обхватил ее щеки. «Я тебя практически не вижу, но точно уверен, что от адреналина у тебя сияют глаза». «С чего ты это взял?» – прохрипела она, заставляя меня на миг прикрыть глаза. Хриплый голос зарождал в моем теле возбуждение. «Представляю тебя, мне так кажется». «Ты красивая в любом виде, и сложно не представить, что с тобой творится сейчас». «Егор, я тебя не узнаю. Столько приятных слов, комплиментов. Что с тобой происходит?» «Если бы я знал, что со мной происходит, впервые ощущал что-то большее, чем просто желание, а объяснить не мог. Как называются мои чувства? Есть ли им объяснение?» К Блонди все время хочется возвращаться, постоянно хочется быть рядом, а не наоборот бежать от нее. «Час не видел, уже дурею, схожу с ума. Но то, что я сегодня осознал, напугало меня еще больше. Я боюсь, что она обратит внимание на какого-то сосунка примерно ее возраста и решит остаться с ним. Правда, хрен я ее отпущу. Но знать, что она думает о другом парне, будет невыносимо сложно. Блять, нахрена я об этом подумал? Меня вообще такое волновать не должно. Может, я влюбился, Блонди?» Она выдохнула мне в губы, и я представил, как округлились ее глаза от удивления. «Запомни, крошка, я тебя никому не отдам, поняла? Никто не смеет к тебе прикасаться, и ты даже не думай, что сможешь уйти к другому. Я его нахер уничтожу, ноги переломаю, чтобы уводить больше не захотелось, а тебя дома запру в комнате, и всю дурь выебу у тебя из башки, лишь бы мысли были только обо мне». «Егор, прости». Она убрала мои руки с лица и, перекинув ногу, соскочила с байка. «Мне кажется, тебя не туда занесло». Блонди отошла в сторону, и я понял, что она без настроения. «Черт, какого хера произошло? Когда успел сказать не то?» Обошел байк и остановился за Кариной. Руками сжал ее плечи, почувствовав, насколько она напряжена. «Блонди, я что-то не то сказал?» «Малышка, не молчи», — произнес я, когда между нами затянулось молчание. Сжал плечи, но в ответ ничего не последовало. Тогда я принялся их разминать. «Ты рассердилась на мои слова?» «Егор», — она вздохнула и, наконец-то, обернулась ко мне. «Просто мне сложно, потому я так и реагирую». «Поделись со мной, что тебя тревожит? Что тебя зацепило в моих словах?» Карина снова выдохнула, снова собиралась с мыслями и набирала смелости. Не понимал, неужели ее тревожит мое признание. Да, к слову, оно и меня тревожит, но Блонди девушка, и она вроде должна иначе воспринимать такую информацию. «Понимаешь, я не девочка, которая бросается на богатого мужчину по первому зову. Я чувствую душой, и меньше всего мне нужны твои деньги». «Говори прямо». «Если вдруг так и случится однажды, что мне кто-то понравится, я не хочу бежать, сломя голову. Я боюсь твоей агрессии, Егор. Подумай об этом, пожалуйста. Подумай о моих страхах, если я тебе не безразлична». Ее слова словно удар по сердцу. Я нахмурился и пальцами коснулся ее лица. «Черт, оно мокрое. Какого хрена?» Меня бесит ее слезы. Невыносимо видеть, когда Карина грустит. Это как ножом вспороть старую рану. Ощущения те же. «Блонди, почему ты плачешь? Разве ты не поняла, что ты мне не безразлична?» «Ты меня не слышишь, Егор», — произнесла она дрожащим голосом. И я не сдержался и порывисто ее обнял, прижимая к своей груди. «Я слышу тебя, Блонди. Понимаю, о чем ты говоришь. Просто я тоже не всегда такой пушистый был. Но я постараюсь не проявлять агрессию, слышишь? Но все равно буду надеяться, что у тебя не появится другой». «Земский, ты такой дурак невыносимый!» Она кулачками стукнула мне по груди, а я хмыкнул. «Пусть лучше обзывает меня и бьет, чем плачет и грустит. Я не спорю, что я дурак, но в последнее время, мне кажется, ты пробралась под кожу и не хочешь оттуда выбираться. Кажется, я стал уязвим». «Уязвим?» – растерянно уточнила Блонди, а я кивнул, но вспомнил, что в темноте она не увидит. «Да, страх, что тебя не будет в моей жизни». «Знаешь, сегодня, наверное, был слишком насыщенный и информативный день, чтобы я это понял». «Почему?» «Потому что изначально я думал, что просто хочу твое тело, а теперь это не так». «Егор, поехали на базу, я очень устала», – прошептала Карина, а я обнял ее еще сильнее и принялся руками поглаживать спину. Не хотелось ее отпускать. Боялся, если отстранюсь сейчас, то она исчезнет. «А может, ты решил надо мной поиздеваться?» «Что?» Не понял я, что она имеет в виду. Рука Карины поползла по моей спине. Я немного отстранился от девочки и пальцами коснулся ее лица. «Мне кажется, или ты решила меня соблазнить? По крайней мере, ты нарываешься на горячие поцелуи». «Я вдруг, знаешь, о чем подумала?» «Интересно». Она переместила мою руку на свой бок, как раз в том месте, где была молния. «Я еще хочу экстрима», – прошептала она, укусив меня за подбородок. Я выдохнул, пальцами подцепил бегунок и потянул его вниз. «Меня долго уговаривать не надо. Не с этой девочкой. Если она хочет секса, то я не смею ей отказывать». Довел бегунок до конца молнии и услышал, как Карина выдохнула. «Если ты не хочешь, то уедем». «Нет, я хочу. Просто воздух прохладный, но ты должен меня согреть». Блонди освободила руки от латекса и спустила костюм до пояса. Я руками обхватил два полушария, тут же застонав, когда почувствовал под тонким кружевом две тугие горошины. Член встал по стойке смирно, грозясь порвать штаны, которые так были немного маловаты. Склонился и языком лизнул ложбинку между грудей. «Как же вкусно ты пахнешь, малышка». Я носом прошелся по груди, поднялся к ключице, затем к шее. Она пахла, как цветок. Черт, как пахнут цветы, откуда мне знать? Пахнет и все. Дурманит, сносит крышу, окрыляет. Да она одним взглядом меня уничтожит, если пожелает. Я резко перехватил ее за талию, прижал к своему телу и впился в губы в жарком поцелуе. Блонди выдохнула мне в рот и страстно ответила на поцелуй, разгоняя по моему телу мурашки. Я одной рукой зарылся ей в волосы на затылке и слегка потянул, открывая для себя шею. Прикусил губу и, спускаясь вниз на шею, облизывая и покусывая, заставил девочку стонать. «Егор, прошу, немедли. Ты уже сгораешь от желания», – прошептал я и, склонившись, прикусил зубами сосок сквозь кружево. «Это все со мной делаешь ты», — шлепнул ее по заднице и, отстранившись, резко развернул лицом к байку. «Раз моя девочка хочет экстрима, не смею отказывать». Загнул ее над байком, заставляя локтями упереться в сиденье. Карина охнула, но быстро сориентировалась, выпятив попку. Расположившись позади нее, руками прошелся по спине, огладил талию и, спустившись ниже, пальцами подцепил ее костюм. Чертова ткань. Спустил ее к ногам, а затем медленно прошелся по ним руками вверх. Коснулся горячей киски через трусики, вырывая из ротика Карины протяжный стон. Стянул с себя штаны вместе с трусами и, устроившись поудобнее, склонился над блонди. Губами принялся исследовать ее кожу на спине, то и дело, слыша прерывистые вздохи. Ей нравились мои поцелуи, и я не сдержался. Встал на колени, как раз позади нее, дыханием опаляя попку. Я оглаживал ее ягодицы, то и дело оставляя на них влажные поцелуи. Красивая, я точно помню, упругая, что прекрасно ощущалась даже в темноте. Никому не позволю трогать, она вся моя. Через трусики прикусил ее складочки, ощущая, насколько она влажная. Малышка течет от моих ласк, и это для меня приятный бонус. Сплошное наслаждение, когда женщина возбуждается от твоих прикосновений. Слегка протянул и плотно обхватил губами ее сладкую киску. Карина снова простонала и выгнулась еще сильнее. Черт, я сейчас кончу штаны от ее стонов. Хотя я ничего и не видел в кромешной темноте, но то, как она изгибалась, я прекрасно чувствовал и уже был на грани. Отстранился, решив прелюдии оставить на потом, подцепил пальцами трусики и опустил их вниз к костюму. В другом месте я бы их разорвал, но не здесь. Малышка точно не будет в восторге. Поднялся, склонился над ней, грудью надавливая на спину Карины, и принялся медленно водить членом у входа во влагалище. Она простонала и тут же прикусила мой палец, отчего я дернулся и плавно вошел в ее лоно. Блять, как же круто в ней находиться. «Прости, Блонди, сегодня снова без презерватива», — прохрипел ей на ухо, постепенно набирая темп. «Похрен на все, забеременеет, будет рожать». Поцеловал ее висок и, приподнявшись, руками схватил за бедра и принялся быстро двигаться, буквально насаживая ее на член. Хотел оказаться как можно глубже и подарить нам двоим неистовое наслаждение. Блонди должна понять, что так хорошо ей будет только со мной. Вколачивался в нее так сильно, насколько это было возможно. Карина стонала и животом скользила по мокрому от пота сиденью. В тишине темной ночи были слышны стоны и шлепки от соприкосновения наших тел. Я был мокрый, но не сбавлял темп. Внутри все горело огнем от желания этой красотки. Сходил с ума от каждого движения, дурел от страсти к ней, готов был сдохнуть и возродиться, чтобы эти ощущения никогда не заканчивались. Чувствовал, как Блонди начинала дрожать, а стенки влагалища принялись сжимать мой член. Приподнял ее, прижимая спиной к своей груди, а пальцами правой руки накрыл ее влажную киску. К движениям прибавил еще ласку пальцами. Малышка завела руки мне за голову, сжимая волосы пальцами, а я сделал еще несколько глубоких толчков. Она тут же сжала мой член мышцами, и мы кончили с ней одновременно. Забились в конвульсиях от экстаза, задрожали и едва не рухнули на землю. Вдвоем, обессиленные после оргазма. Я вовремя сообразил, что падать будет не лучшим вариантом, и, устояв на ногах, крепче прижал к себе хрупкое тело. Все еще оставался в ней. Не находил в себе силы покинуть ее тело. Только на этот раз силы нужны были не физические. Я духовно не хотел ее покидать. Хотелось срастись и всегда быть рядом. Хотел ощущать это и знать, что моя девочка рядом со мной ничего не боится. Одурманила блондинистая стерва. Моя стерва. «Егор», — услышал хриплый голос. «Что, Блонди? Ты ненормальный», — улыбнулся ее словам. Пальцами взялся за подбородок и повернул Карину лицом к себе. «Это лучший комплимент от девушки. Я тебя обожаю, Блонди», —